Говорят, нет ничего лучше жены, но только не для меня. Ведь гораздо дешевле покупать молоко, чем держать корову, а?» Джим хмыкнул. «Ну а как там Голливуд?» — Кервинский посмотрел на Джима голодным взглядом. «Ничего особенного. Однажды Джим кому-то из штабных показал журнал со своей фотографией. Это произвело на них такое глубокое впечатление, что с тех пор они его чуть ли не возненавидели. Джим усвоил этот урок и больше никогда не упоминал о своем прошлом». «Насколько я понимаю», — сказал Кервинский краснея, — «ты был знаком с Рональдом Шоу и со многими другими звездами? Интересно, какой он из себя?» «Все гомосексуалисты знали о Шоу». «Я его почти не знал», — уклончиво ответил Джим. «Просто несколько раз сыграл с ним в теннис. Я слышал о нем всякие странные истории, но я так думаю, все это вранье». «Да? Какие это истории?» Джим был само коварство. Сержант побагровел. «Ну, всякие истории. Те, что обычно рассказывают о голливудских знаменитостях. Я так думаю, все это вранье». «Людям рот не заткнешь». «Кстати», — сказал Кервинский, рассматривая зеленую водянистую капусту, «в этом месяце будут присваиваться очередные звания, да?» «Я рекомендовал капитану дать тебе рядового первого класса», — сержант положил капусту в рот. «Большое спасибо», — сказал Джим, опасаясь худшего. Кервинский задумчиво жевал. «Нужно нам как-нибудь пообедать вместе. Я знаю один прекрасный ресторан недалеко от Броудмур. Мы, холостяки, должны держаться вместе», — добавил он, усмехнувшись. «Это было бы здорово», — сказал Джим, надеясь, что когда он в конце концов скажет сержанту «нет», Кервинский не будет долго переживать. «А потом», — сказал Кервинский, — «я знаю несколько здешних девушек. Они очень миленькие и тебе непременно понравятся. Ты уже познакомился в городе с какой-нибудь?» Джим отрицательно покачал головой. «Что-то ты не жалуешь колорадских девушек. Где же твоя южная галантность?» Джим стал разыгрывать южный идиотизм. «Я просто редко хожу в город, вот и все дела», — сказал он. «Говоря между нами, я тоже. Знаешь, девушки здесь вовсе не так привлекательны, как дома». Он подмигнул, а Джима передернуло. Хотя в армии невозможно было открыто говорить о таких вещах, существовали более прямолинейные способы обольщения. При нынешней тактике сержанту, чтобы добиться своего, понадобится несколько недель. Джим пообещал сержанту пообедать с ним вскоре в ресторане, потом извинился и пошел к себе в казарму. На его койке сидело несколько человек. Большинство из них штабные уже не первой молодости. Они вели между собой неторопливый разговор. Хотя Джим и сделал знак «сидите», мол, они пересели на другие койки. Джим снял рубашку и лег. Он не произнес ни слова. Разговор продолжался. Как и всегда, это были сплошные сетования. Каждый из них, находясь в армии, терял сумасшедшие деньги, все офицеры несправедливы, а женщины — изменницы. Джим лежал на спине поверх грубошерстного коричневого одеяла и разглядывал темные балки. В казарме всегда было сумрачно, казалось, здесь вечно не хватает тепла и света. Он повернулся к печке и тут увидел новичка. Молодого капрала, который сидел на ближайшей к печке койке и вежливо слушал, явно полагая, что если хочешь, чтобы тебя считали своим, нужно выслушивать бесконечные разговоры вокруг одного и того же. А еще ты должен, как закон природы, принять, что каждый вывод будет повторяться сотни раз, а часто и теми же самыми словами, словно в каком-то речитативе. Один из наиболее важных сержантов, секретарь офицера-кадровика, рассказывал о генерале. «Да он просто профессионально непригоден. Заходит он тут на днях в наш кабинет и говорит, сержант, говорит, сколько у нас людей в Уозерли-Филд? Ни одного, говорю я. Их всех вчера перевели в истребительное авиакрыло. Представляете, он даже не знал, что одна из его баз за день до этого была переподчинена. Он постарался спасти лицо, сказал, что переподчинение, мол, должно было произойти в другой день. Но теперь вы имеете представление, как у него шарики крутятся, если только они крутятся. Он постоянно вынашивает всякие идеи, как укрепить дисциплину. Словно мы и так целый день не трудимся в поте лица, чтобы в его авиакрыле вертелись все колесики. Представляете, не знать, что Уэзерли-Филд переподчинен». Остальные согласились, что генерал слишком уж суров и умом не блещет. Другой сержант сформулировал это следующим образом. «Хотел бы я посмотреть, как он крутится на гражданке. Бьюсь об заклад, он 35 баксов в неделю не зашибает». Другие торжественно согласились. В их мире генерал стоил бы куда меньше, чем они, а уж 35 баксов в неделю точно не смог бы зашибить. Затем разговор перешел на женщин. Кому-то нравились пышные женщины, кому-то нравились маленькие женщины, кому-то нравились блондинки, кому-то брюнетки, а нескольким нравились рыжеволосые женщины. но все сходились в том, что им нравятся женщины. Глаза их начинали светиться, когда они рассказывали о своих женах, любовницах, фантазиях. Джим был удивлен и озадачен. Неужели эти штабные действительно нравятся женщинам? Внешне все они были довольно неприятны, либо чересчур толстые, либо чересчур худые. Неужели женщины могут любить таких? Тем не менее, они постоянно рассказывали о своих победах, хвастались, чтобы произвести впечатление на других хвастающихся. Вероятно, то, что они говорили, было правдой. Но все-таки сама мысль о влюбленном штабном была Джиму невыносима. Потом один из них упомянул о гомосексуалистах. Насколько было известно Джиму, в казарме таковых вообще не было, разве что тот солдат, который и завел этот разговор. Он был маленьким, кругленьким, с неприятным монотонным голосом. «А на следующий день этот педик подходит ко мне в сортире кинотеатра и приглашает меня с собой. Меня! Но я ему сказал, что я о нем думаю. Сказал, что если он не исчезнет, я ему шею сломаю. Но он, конечно, ноги в руки, только я его и видел». Другие торжественно кивали, слушая эту историю, и каждый рассказал похожую, хотя у других злосчастным педикам доставалось от взбешенного героя. Джим старался не рассмеяться. Странным образом предложения подобного рода делались самым уродливым и подозрительным типом. Джим бросил взгляд на молодого капрала. Это был темноволосый парень с серыми глазами и худым, стройным, казавшимся сильным телом. Глядя на него сквозь полузакрытые глаза, Джим почувствовал желание.